Он неверно рассчитал. Чуточку не долетел, приземлился, молотя лапами, и пискля как раз успела заверещать от ужаса и юркнуть, шмык, к себе в норку. Стоя над спасшей писклю лазейкой, хвост трубой кусал от смущения собственную лапу. Пока хвост трубой вылизывал последние крошки из миски, на крыльцо вспрыгнул маркиз Тонкая Кость. Маркиз был дикий полосатый кот, серо-желтый пестряк, живший в трубе, которая была проложена за полем. Он был чуть старше Фритти и очень этим гордился. Мягкого мяса хвост трубой. Тонкая Кость изогнулся и лениво поточил когти о деревянный столбик. «Похоже, тебя нынче вечером недурно покормили. Скажи, а что, верзилы и в самом деле заставляют тебя выделывать всякие трюки ради ужина? Хотелось бы, понимаешь, знать, как это у них получается». Фритти притворился, что не расслышал, и принялся намывать себе усы. «Я замечаю, — продолжал маркиз, — что рычатели, кажется, заключили какое-то соглашение, носят верзилам поноску и вообще выслуживаются, а всю ночь лают, чтобы заслужить обед. Так и ты туда же». Он лениво потянулся. «Просто, понимаешь, интересно. Ведь в один прекрасный вечер... О, вряд ли такое когда-нибудь будет. В один прекрасный вечер я, может, и не сумею изловить себе что-нибудь на ужин, так неплохо бы соломки подстелить, лаять. Это очень трудно». «Успокойся, маркиз», — фыркнул от смеха Фритти и бросился на друга. С минуту они катались, свившись клубком, разъединившись, принялись лупить друг друга лапами. Наконец, выбившись из сил, присели, чтобы привести себя в порядок. Отдохнув, маркиз соскочил с крыльца и прыгнул во тьму. Пригладив встрепанный клок шерсти на боку, хвост трубой последовал за ним. Наступал час глубочайшего покоя, и око Мурклы воссияло высоко в небе, отдаленное и немигающее. Ветер шевелил листву на деревьях, а хвост трубой и Тонкая Кость шли полями, перепрыгивали изгороди, останавливаясь послушать ночные звуки, галопом проносились по влажным мерцающим лужайкам. Но вот они вступили под сень стародавней дубравы, неподалеку от жилья верзил, и до них донеслись свежие запахи других их сородичей. На взгорье за толпой кряжестых дубов таился вход в ущелье. Хвост трубой с удовольствием подумал о песнях и сказаниях, которыми с ним нынче поделятся возле обвалившейся стены сборищ, а еще он подумал о мягколапке. Ее стройный серый стан и тонкий игривый хвост в последнее время из головы у него не шли. Славно было жить, славно принадлежать к племени в ночь сборища. Око Мурклы бросало перламутровый свет на прогалину. 25-30 кошек, собравшихся у подножия стены, терлись друг от друга в знак приветствия, обнюхивали носы новых знакомцев. Молодежь состязалась в остроумии, обмениваясь насмешками. Ватага молодых охотников, валандавшиеся с краю сборища, радушно приветствовала Фритти и маркиза. «Отлично, что вы пришли!» — вскричал Цап-Царап, молоденький малый в пышном черно-белом меху. «Мы как раз насчет того, чтобы сыграть в миги-подпрыги, пока не пришли старейшины». Маркиз прыгнул к ним, но Фритти учтиво поклонился и направился к толпе поискать мягколапку. Пробираясь сквозь группу любезничающих друг с другом кошек, он не мог уловить ее запаха. Две юные фелы, кошечки, только-только вышедшие из котячества, при виде Фритти кокетливо наморщили носики и отбежали, весело фыркнув. Он не обратил на них внимания, но почтительно преклонил голову, проходя мимо Ленни Потягуша. Старый кот, который величественно возлежал, распростершись у фундамента стены, удостоил его левым прищуром огромных зеленых глаз и небрежным подергиванием уха. «А мягколапки все нет и нет», — подумал хвост трубой. «Но где же она? Никто не пропускал ночи сборищ без серьезнейших на то причин. Сборища происходили только в ночи, когда око было полностью открыто и блестело полным блеском. Прошла добрая половина глубочайшего покоя, сборище было в разгаре, а Мягколапка так и не явилась. Пока один из старейшин поучал собравшуюся толпу, возросшую теперь почти до 60 котов и кошек, хвост трубой разыскал маркиза, сидевшего с Цап-Царапом и его ватагой. Старейшина повествовал об огромном и, скорее всего, опасном рычателе, который, сорвавшись с цепи, носится по округе, и маркиз с приятелями внимательно слушали, но тут Фритти окликнул тонкую кость. «Маркиз!» — выдохнул он. «Можно тебя на минуточку, надо поговорить?» Маркиз зевнул, потянулся и прыгнул на выступ корневища, где присел Фритти. «Чего тебе?» — приветливо поинтересовался он. «Мне что, пора взять урок лая?» «Пожалуйста, без шуточек, тонкая кость. Я никак не найду Мягколапку. Ты случайно не знаешь, где она?» Подмерное гудение старейшины, маркиз с интересом оглядел Фритти. «Так», — обронил он, — «тот, я замечаю, ты чем-то озабочен. Так это из-за Фелы». «Прошлой ночью мы с ней начали брачный танец», — ответил уязвленный Фритти. «И не успели закончить его до восхода солнца, и сговорились дотанцевать нынче ночью. Конечно, она сошлась бы со мной. Отчего же она пропустила сборище?» Маркиз прижал уши, изображая ужас. «Прерванный брачный танец! Клянусь усами плесуньи небесной! Да ведь у тебя шкура уже облезает, и хвост вот-вот отвалится!» Фритти досадливо тряхнул головой. «Ну, ясно, ты считаешь это смешным, тонкая кость. Ведь при твоей бесчисленной свите вертихвосток ты и знать не желаешь о настоящей любви. Но я знаю и беспокоюсь о Мягколапке. Помоги мне, пожалуйста». Тонкая кость с минуту глядела на него, моргая и почесывая за правым ухом. «Будь по-твоему, хвост трубой», — просто сказал он. «Что я мог бы для тебя сделать?» «Да. Нынешней-то ночью многого нам уже не сделать. Но если я не найду ее завтра, может, пойдешь со мной поискать ее?» «Может, может», — ответил маркиз. «Но, по-моему, не мешало бы чуточку подождать. Ой!» Снизу к ним прыгнул Цап-Царап, ткнув маркиза в ляжке твердым лбом. «Эй, ребятки!» — крикнул он. «Что тут еще за таинственные переговоры? Жесткоус собирается рассказывать, а вы тут сидите, как два жирных кастрата». Хвост трубой и тонкая кость спрыгнули вниз вслед за приятелем. Фелы фелами, но кто же, фыркнув, отвернется от хорошего рассказа? Племя теснее обступило стену сборищ, море колеблющихся хвостов. Жесткоус неторопливо, с безграничным достоинством вскарабкался на обвалившуюся стену. На самой вершине он остановился, выжидая. Жесткоус, которому минуло не то 11, не то все 12 лет, был, конечно, уже совсем не молодой кот, но во всех его движениях чувствовалась железная выдержка. Черепахового окраса мех, некогда поблескивавший и черным, и бурым, с годами кое-где поблек, а жесткая шерсть, которая топорщилась вокруг морды, посидела. Но глаза у него были ясные и блестящие, и взгляд их мог остановить разрезвившегося котенка в трех прыжках от его персоны. Жесткоус был меузингером, сказителем минизингером, одним из хранителей премудрости племени. В его песнях заключалась вся история кошачества, из поколения в поколение передаваемая на языке предков как священное наследие. Жесткоус был единственным минизингером в окрестностях стены сборищ, и его сказания были для племени необходимы, точно вода, точно свобода бегать и прыгать, как душе угодно. Жесткоус начал свое повествование. В дни юности земной, когда некоторых из первородных можно еще было узреть на этих полях, владениями Харара правила королева Атласка, внучка Фелы Плесуньи Небесной. И славной королевой была она, лапа ее была столь же справедлива, благодетельствуя племени, сколь молниеносен был коготь ее, разивший врагов. Сын ее и соправитель был принц-многовержец. То был громадный кот, могучий воин, вспыльчивый и непомерно надменный для юных своих лет. Что касается его именования, легенда гласит, что еще котенком он единым взмахом когтей своих поверг и убил сразу 9 скворцов, сидевших в ряд на ветке. Потому-то он и был именован многовержцем, и далеко разошлась слава о его силе и деяниях.